Что мы знаем о тварях? Мы сидели на крыше для зала тренировок. Крис показал мне это место. Он сказал, что с детства присмотрел себе это убежище, и кроме него сюда вряд ли еще кто-то приходит. Тут можно поговорить, если точно не хочешь, чтобы тебе помешали. На крыше было высоко, уединенно и очень спокойно. Зад грели черепичные плашки, а заходящее солнце разливало вокруг умиротворение. В отличие от того, что рассказывал мне Кристофер Борн. Услышанное вообще было сложно уложить в голове. Конечно, я знала еще с учебы в академии, что из дыры когда-то появлялись существа, внешне похожие на людей, но такие же кровожадные, как обычные твари. Они пытались выйти за пределы мертвых городов, и именно истребители «Западный-1» их остановили. Но к подробностям я оказалась не готова. К тому, что они довольно разумные и могут планировать свои действия. Что истребители не просто загнали их назад, а провели переговоры и убедили их уйти. И что те обещали вернуться, когда будут к этому готовы. А главное, что это они создают дыры. Это каким развитым мозгом нужно обладать, чтобы построить что-то подобное? Наши писари и даже магистры на такое не способны, а это самые умные и образованные люди нашей части мира. Возможно, раньше и у нас были ученые, способные творить настоящие чудеса, и телеги, как пишут в хрониках, ездили без лошадей, и дома летали по воздуху, перенося людей. Скорее всего, это сказки, но и доля истины в них наверняка есть. Когда ушли мертвые боги, все стало другим. С ними умерли знания, умения, старая магия, которая была не в пример мощней нашей. Итак, что мы можем? Призвать оружие, что крушит твари, обрести дары проклятия. А раньше люди укрощали огонь, поворачивали реки вспять, возводили дома выше облаков. Вот бы вернуть хоть часть той магии. А потом Крис рассказал мне про девочку-монстра. Она умела читать мысли людей и повелевала тварями так, что они слушались ее, будто хозяйку. И еще она уверяла, что может управлять людьми. Правда, Крис ни разу не слышал, чтобы она это демонстрировала. Однажды она внушила Эрику и Кире свои мысли, и они с содроганием вспоминали этот эпизод. Она пробиралась в головы людей и хозяйничала там, как у себя дома. От нее невозможно было что-либо скрыть. «Я единственный, к кому она не смогла залезть в мысли», — закончил Крис так, словно говорил о погоде. И от этого спокойствия повеяло настоящей жутью. «И никто не знает, почему, то ли я такой же, как она, или у нас одинаковая мутация, а может, я сам оттуда, с той стороны, я ведь тоже сирота, Яся, настоящих своих родителей и не знал никогда». «То есть ты ее видел лично?» Крис невесело усмехнулся. «Не только видел, но и заслужил массу ее внимания. Она хотела забрать меня с собой в дыру, но Кира не отдала. Тогда девчонка-монстр сказала, что когда мы вырастем, я должен на ней жениться». «Я аж поперхнулась! Что? Ну это же бред! Зачем вообще?» «Да кто ее знает? Она была жутко пугающей и, возможно, безумной. Она то говорила серьезные вещи, как полноправный представитель своей расы, то начинала нести откровенную ересь. Ой, у меня от нее колени тряслись, если честно». «И с тех пор нелюди здесь не появлялись?» «Ни разу, насколько я знаю». Я немного поразмыслила. «И тот раз, когда ты спрашивал, она ли это возвращается, ты имел в виду именно девочку-монстра?» «Верно. И как ты помнишь, Кира ответила, что, скорее всего, это правда». «А твой шрам?» Мне захотелось заглянуть в его лицо и провести пальцами по лбу, осязая эту неровность, но я сдержала порыв. «Это была тварь из дыры, я тайком пробрался в рыжий город. Хотелось самому посмотреть на туман». По голосу чувствовалось, что Крис ухмыляется. Наверняка вспоминает, что одна недоистребительница тоже пробралась в город без спроса. И именно в тот раз случился прорыв. Огромная тварь пыталась протиснуться в наш мир. Монстр исполосовал всех стражей, многие погибли. А мне досталось вот это украшение». «Это ты убил того монстра?» Крис словно запнулся. «Я. Больше уже было некому. Не останови его я, он бы вышел. Видела бы ты, как эта тварь растягивала дыру под себя и уже почти смогла это сделать». «В тот день ты спас Жерома, догадалась я, и в этом суть его долга тебе, верно?» Крис кивнул. «Верно. В этот же день погиб его меч, и после он долго был вообще не у дел, почти 3 года, пока ему не подобрали Тиля». «Ух, тварь, Тиль!» – неожиданно вспомнила я. Крис удивленно поднял здоровую бровь. «Уф, я задолжала ему свидание и совершенно забыла об этом». «Свидание? И когда ты успела попасть в должники?» Я отмахнулась. «Это сейчас, и неважно, в общем». Кажется, Крис хотел выступить с комментарием, но в этот момент внизу загомонили. Громко, возбужденно, там явно происходило что-то неординарное. Мы с мечом сорвались с места и быстрым шагом направились туда. Истребители подходили отовсюду, образовав в середине двора, чуть подаль от фонтана, плотную толпу. Я протиснулась вслед за Крисом и замерла в изумлении. В центре людского кольца, в большой клетке с ржавыми прутьями, сидела и скалила зубы тварь. Настоящая, живая. Она была некрупной, пожалуй, размером со среднюю собаку. Ушей почти не было, над мелкими черными глазами наросты. То ли рога, то ли шипы. Место, где у собак нос, закрывала пластинка, похожая на костяную, что придавала морде сходство с клювом. Зато зубы были видны издалека. Острые, белые, отличающиеся длины в разных частях пасти. Таким ртом можно не только кости перекусывать, камни перемалывать в песок. По сравнению с задними лапами, передние были явно слабее и так странно вывернуты в бока, словно тварь обнимала бревно, да так и осталась в этом положении. 2 хвоста жили какой-то своей жизнью, иногда напоминая поднимающих головы змей. В сгущающихся сумерках двора она выглядела особенно устрашающе. Кто-то стукнул по клетке палкой, и тварь тут же развернулась и бросилась на прутья с такой яростью, что многие невольно вздрогнули. Ко мне протиснулся Тиль, надо же, только вспоминали. И негромко сказал: «Это парни притащили из Красного по просьбе магистра». Я повернула к нему лицо и вопросительно подняла брови. Он наклонился ближе. Вокруг галдели, и слышно было плохо. «Полагаю, после нашей находки вечной твари магистр хочет выяснить, случайность это или закономерность. Еще одна дохлая уже у писаря на вскрытии». Успела разглядеть желтые бороздки в темно-карих глазах Тиля и начинающую пробиваться щетину над жесткой линией верхней губы. И взгляд приятный, теплый. А он наверняка успел во всех подробностях изучить мои веснушки, щедро развалившиеся на носу и щеках. Не кстати вспомнилось, как Кристофер говорил, что в веснушке у меня огонь. Знать бы еще, это был комплимент или издевка. Вернула взгляд на прыгающую к разным частям клетки тварь. Ее специально больше никто не дразнил, но это, видимо, и не было нужно. Такое количество естественных раздражителей вокруг давало ее ярости постоянную подпитку. «Что?» – переспросила я. Тиль нагнулся к самому моему уху. «Не передумала насчет свидания?» «Нет. Завтра?» «Ах, завтра не выйдет», – с явным сожалением сказал парень. «Я иду в стражу. Послезавтра». «Давай, но без гарантий. Я не знаю, что будет дальше по тренировкам. Нам сегодня сильно влетело от Киры. И как будет выглядеть мое расписание, пока не знаю. Могут снова отправить в верхний дозор». «За что влетело? За вечную тварь?» Я отмахнулась. «Ах, и за нее тоже. В общем, было за что. Расскажу как-нибудь». Лоб зажгло от чьего-то внимания. И я скользнула взглядом по толпе и споткнулась о глаза своего меча. Крис смотрел внимательно и серьезно, но когда заметил, что я вопросительно дернула подбородком, подмигнул. «Пф, очень нужно мне его одобрение. Или наоборот, не рад, что я отвлекаюсь на глупости. Никак не могу его понять». Постепенно все разошлись. Клетка с тварью осталась стоять посередине двора, но скоро ее убрали, унесли куда-то в магистерский корпус. И это разумно, ведь нет идеально крепкой клетки, а во дворе ходят и обычные люди, повара, конюхи. Мы должны заботиться об их безопасности. Тренировки в этот день немного сместились по времени. Прибытие твари внесло свои коррективы. Но, разумеется, отменять ничего не стали. Нас всем скопом даже сводили еще раз на нее поглядеть. Люси всю дорогу тряслась от возбуждения и без перерыва болтала. Хватала меня за руку, требуя разделить ее эмоции. А я слушала ее вполуха и размышляла над тем, что еще совсем недавно она, как истребитель, серьезно опережала меня. Сейчас, все еще с несформированным даром, я уже опытнее ее. Я видела дыру, убила тварь и получила такой нагоняй от Киры, что до сих пор внутри холодеет. Последним пунктом гордиться, конечно, не стоит, но я почему-то все равно была на подъеме. Надежда, до этого едва теплившаяся где-то в мрачной глубине, сейчас подняла голову и смело выглядывала в мир. «Кажется, я смогу найти свой путь в тумане мертвых городов». Тварь разместили в одном из кладов под кабинетом писаря. Темной комнатухе без окон. Снаружи, кроме торчащего из скважины ключа, красовался совершенно новенький засов. Руси и Нил, наши сегодняшние мастера, открыли засов. Нил набросил на своего меча полок, а тот выпустил призванное оружие. Это был боевой молот, который очень подходил невысокому, широкоплечьему и мощному истребителю. Они заняли позицию у двери. Нил открыл створку, а Руси шагнул внутрь. Раздался жуткий шум и клацанье зубов. Многие вздрогнули, я зябко повела плечами. «Все в порядке, можете заходить!» Через 5 ударов сердца раздался его спокойный голос. Мы зашли. Тварь начала бесноваться еще сильнее. Росси зажег лампу, но света все равно было маловато. Я пыталась сравнить состояние твари с тем, что видела днем, и не нашла никаких отличий. Нас уверяли в Академии, что все без исключения чудовища без тумана мертвого города слабеют и через какое-то время дохнут сами, а их тела вскоре рассыпаются в пыль. Правда, процесс естественной кончины не быстрый, и они успеют выкосить полностью пару деревень. Именно поэтому прорывы на самотек никогда не оставлялись. Возможно, никаких изменений снаружи и не видно. Вдруг она прямо в этот момент уже гниет изнутри и через пару дней сдохнет. Почему-то очень не хотелось думать, что наша находка – это первая в череде похожих. Пусть они и дальше уходят к мертвым богам, не перенеся нашей чистоты воздуха. «Какая чудесная!» – выдохнула Люси, а Нил прыснул в кулак. «Чудесная?» – в недоумении переспросил Дирк. Люси покосилась на своего меча и с некоторым раздражением ответила. «Да чудесная! Такая, какой должна быть тварь, идеально мерзкая, сильная и свирепая!» Она обернулась к Нилу. «А это нормально, что у меня рука аж чешется вытащить оружие?» Он кивнул. «Мы прослушали небольшую лекцию о тварях на примере совершенно конкретного индивидуума». Индивидуум метался по клетке, громыхал челюстями, рычал и всеми доступными средствами мешал разговаривать. В итоге Росси сдался и велел нам уходить. По пути обратно в тренировочный зал Люси схватила меня за локоть. «Ясь, мы с тобой почти не общаемся в последнее время, но я соскучилась». В животе разлилось тепло, и я улыбнулась. «Я тоже. Просто столько всего навалилось». «Вот, а я даже не знаю, что на тебя навалилось. Давай сегодня вечером посидим вместе. А еще я тут разведала. Скоро в соседней деревне будет большой праздник. Обещают ярмарку и танцы. Ясь, давай сходим, а? А то одни тренировки, оружие и коллеги. Ни одного мужика, чтобы поплясать и пообниматься». Она смотрела на меня умоляющими глазами, и я засмеялась. «Да, конечно, давай, деревенский праздник, то, что надо». Мы с Люси раньше частенько сбегали на деревенские танцы. В академии это особо не приветствовали, но и строго не запрещали. А здесь вообще можно идти свободно, без оглядки на начальство. Истребителям не запрещались разные увеселения. Просто будь в строю на следующий день и не подведи своих братьев-истребителей. Теперь главное, чтобы в нужный день тренировки не затянулись. Впрочем, все гуляния, как правило, начинались после заката. Так что мы в любом случае должны успеть.